Глава 33. Роуз. Роуз плачем вбежала в комнату своей хозяйки. Она остановилась лишь за тем, чтобы постучать из вежливости, но дверь была открыта, и паника толкала ее вперед. Элоиза сидела перед туалетным столиком, все еще в дневном платье, распуская волосы в ожидании, когда горничная ими займется. «Роуз, что, черт возьми, случилось?» «О, мисс, я едва могу поверить в то, что собираюсь вам сказать. Дэниел Торнбери мертв. Ее прерывистый писк перешел в полное отчаяние вопль. «Как это возможно?» Теперь побледнела уже сама Элоиза. Ее руки опустились на табурет, пальцы сжали его края. «Он мертв? Не болен? Ты уверена?» «Вызвали врача, но он уже был холоден, как камень, лежал с распахнутыми глазами и без пульса. Его бедный отец нашел его этим утром. Он считает, что Дэниел умер несколько часов назад. Я была на кухне, когда один из соседей ворвался и рассказал об этом». В смятении она поспешила наверх, чтобы поделиться новостями с мисс Хоттон. «Если он почувствовал себя плохо, почему не обратился к врачу?» Голос Элоизы дрожал, и по нему Роуз могла предположить, что ее хозяйка потрясена не меньше. «Мистер Торнбери-старший ушел вечером, оставив сына в постели. Дэниел жаловался на головную боль, ломоту в теле и слабость. Они оба решили, что это простуда. Но, по словам врача, тут было что-то неладное. Он хочет провести проверку на яд, хотя я не понимаю, зачем». Роуз растерянно качала головой. Неужели он так сильно переживал из-за ее отказа, что... Нет-нет. Но как еще он мог отравиться? Вряд ли это произошло случайно. Элоиза встала и в одних чулках начала мерить шагами комнату, полураспущенные волосы струились по спине. Ее лицо стало сосредоточенным, словно в голове выстраивался какой-то план. Наконец она остановилась. «Не понимаешь? А ведь ты подарила ему ту настойку, не так ли? Интересно, не выпил ли он именно ее? Так что именно в ней было?» Хозяйка задумчиво прищурилась. «Ты же сказала ему, что это настойка, что ее нужно разбавлять. Но это был ваш подарок». Роуз была в замешательстве. «Вы не дали мне никаких особых указаний». Элоиза сжала кулаки, но голос ее был спокоен, тон почти небрежен, как будто она и вовсе не присутствовала здесь. Румянец вернулся на ее щеки, но выражение лица стало странно решительным, а не испуганным. У Роуз мурашки пробежали по рукам, по лопаткам. Во всем этом было что-то очень неправильное. Она начинала догадываться. «Как интересно, что ты покупала липкие ленты в аптеке всего 4 дня назад. Эти мерзкие штуки, как известно, содержат мышьяк. Но вы сами просили меня их купить». Теперь Роуз была в полном ужасе. Ее мир трескался прямо у нее на глазах. «Я? Не будь дурочкой. Насколько я знаю, экономка сама ведет учет таких вещей. И я в это не вмешиваюсь. И вообще, зачем они кому-то в апреле?» «В самом деле, Роуз, ответ пугающе очевиден. Если в настойке обнаружат мышьяк, тебе придется многое объяснить. В такой маленькой деревне слухи быстро разойдутся. Всем станет известно, что ты отказала ему. А если меня попросят дать показания, боюсь, мне придется признать, что ты устала от его преследований, что он даже пытался взять тебя силой, и что ты разозлилась. О, я-то помню, как ты пришла ко мне той ночью, вся в слезах, и сказала, что желаешь ему смерти». Роуз застыла, разинув рот, когда до нее наконец дошла правда. Каждое слово, слетающее с красивых розовых губ мисс Хоттон, было чистой ложью. Элоиза совершила это злодеяние. Отравила мужчину лишь по той причине, что он не захотел быть с ней, а его возлюбленную подставила под удар. Возможно, она не планировала убивать, ее удивление от известия казалось искренним, а раздражение из-за того, что Роуз не предупредила Дэниела разбавить настойку, выглядело настоящим. Но ответственность за его смерть лежала именно на ней. В этом теперь не было сомнений. Женщины встретились взглядами, и по самодовольному выражению лица Элоизы Роуз поняла, что ее догадка верна. Она невольно отступила на шаг. Все знали, что мисс Хоттон — избалованная девчонка. Это стало ясно Роуз с того самого дня, когда она попала в их дом. Элоиза требовала самую просторную спальню с видом на зелень, и родители не возразили ни словом. Дэвид Хоттон боготворил свою дочь и верил всему, что она говорила, будь то ложь или правда. У Роуз в животе что-то болезненно сжалось. Такая расчетливость. Эта женщина решила, что если она не может обладать кем-то, то не позволит этого и другим. Это было за гранью здравого смысла. «Мне так жаль тебя, правда». Элоиза, наконец, нарушила молчание. «Мужчина порой хуже зверя. Вот что я тебе скажу. Давай сделаем вид, что этого разговора не было. Я закрою на все глаза и позволю тебе тихо покинуть дом. И тревогу не подниму. Но через полчаса я позвоню в колокольчик и спрошу, куда ты запропастилась». Она подошла к Роуз и нежно коснулась ее щеки. «Прости, что не могу предложить тебе ничего лучшего. Ты всегда казалась мне очень умненькой. Умеешь читать и писать, в отличие от многих людей твоего круга. Ты прилично одета, находчива. Я уверена, ты начнешь все сначала. В деревне будут требовать казни за смерть Дэниела. Но мне ничего не грозит, и если ты разумна, сделаешь так, чтобы и тебе ничего не грозило». Горничная застыла, словно прикосновение хозяйки превратило ее в камень. Мысли смешались. Все, что Роуз сделала за последние месяцы для этой избалованной и привилегированной женщины, оставалось их тайной. Ни одна из подруг-служанок ничего не знала. Да, люди считали Роуз благоразумной, прилежной, доброй христианкой. Но если все сведется к слову Элоизы против ее слова, то кто поверит горничной? О предложении Дэниела и ее отказе уже и так шептались на кухне. Кухарка еще 2 дня назад затронула эту тему после ужина. Роуз тогда уклонилась от ответа и поспешила выйти. Инстинктивно почувствовала молчание безопаснее. Но бежать сейчас... Разве это не будет прямым подтверждением вины? 28 минут. Что еще она могла предпринять? В Лоу-Бридже у нее не было ни одного настоящего друга. С другими служанками отношения были ровными, но дистанция все же ощущалась. Ее образование вызывало у некоторых раздражение, даже зависть. Родных не осталось. Единственный человек, к которому она по-настоящему привязалась в этом доме, предал ее самым отвратительным образом. Мать Роуз всегда говорила, что ее дочка слишком доверчива. Двуличие мисс Хоттон было пугающим. Но больше всего в этой истории угнетало то, что мужчина, к которому она питала глубокое чувство, теперь был мертв. Первый человек за много лет, который смотрел на нее как на равную, вдохновлял ее учиться, хвалил ее достижения. И когда он сделал ей предложение, она знала, что он был серьезно настроен. Если бы не Элоиза и не ее влиятельное положение, Роуз сказала бы «да», не раздумывая. Но Роуз была верной, честной. Она отступила. А теперь Дэниел Торнбери — невинная жертва. Убит женщиной, которая не выносила отказов. Как ни посмотри, все оборачивалось против Роуз. У нее не было ни поддержки, ни защитников. Зато у Элоизы были родители, друзья, связи, целая община. 27. И Роуз поняла. У нее действительно нет иного выхода, кроме как бежать.